Кира. 21 мая 2017 года. Уже по-летнему теплое солнце заглядывало в окно, бликами рассыпаясь по полу и стенам спальни. Этих солнечных зайчиков я ощущала даже сквозь прикрытые веки. Под напором яркого света открыла глаза и подумала, что вчерашний кошмар мне приснился. Но осколки от витража на полу мастерской, залитые кровью, беспорядок в комнатах и визитная карточка следователя Савельева на столе в гостиной были подтверждением: мертвая Люся и полиция — это реальность. Вчера после ухода посторонних у меня уже не было сил делать уборку, поэтому, наспех выпив кофе, я просто закрыла дверь в мастерскую и села за стол в гостиной делать эскизы к одному из заказов, надеясь, что это отвлечет от грустных размышлений. Обычно работа поглощала меня полностью. Но теперь одна мысль не давала покоя. Что вор, невольно превратившийся в убийцу, искал в моем доме? Единственный человек, с которым я могла поделиться произошедшим без риска нарваться на пустое сочувствие и ненужное вмешательство в мои дела, была Ниночка. Я вспомнила, как в первый школьный день ужасно растерялась в большом, переполненном незнакомыми детьми классе и стояла, прижавшись к стене, в то время как все активно занимали места за партами. И тут ко мне подошла пухленькая розовощекая девочка с огромными белыми бантами в косичках. Уверенно взяла за руку и потащила за собой к лучшим местам у окна. С того дня и до выпускного мы с Ниночкой не расставались. Поколебавшись, я все же набрала ее номер. И, конечно, совсем забыла про разницу во времени. Подруга моя работала в волонтерской организации и сейчас организовывала что-то очень нужное в далекой Монголии. Но даже с просонья она сразу выбрала правильный тон, не став охать и ахать, а пытаясь мыслить трезво, насколько это возможно среди ночи, и ободрить меня. «Так, Кирюша, ты там сопли не распускай, соберись. Девочку-бедняжку не вернуть». Думаю, она незадачливому вору под руку подвернулась. Вряд ли он вернется, раз увидел, что красть у тебя особо нечего. Двери запри, выпей чаю с ромашкой и медом и постарайся поспать. Ты у меня не из трусливых. Помнишь, как мы мальчишек из соседней школы гоняли? Они нас дразнили единичкой и ноликом. Конечно, ты тростиночка, я плюшка. С годами-то ничего не изменилось. Вот, чувствую, ты уже улыбаешься. Жаль, не могу к тебе приехать, но ты справишься, я знаю. Получив порцию психологической поддержки и решив, что это вторжение было случайным, я немного успокоилась. Сейчас, собирая цветное крошево, еще недавно бывшее творением неизвестного мастера начала прошлого века, вытирая следы крови и мела, которым был обведен контур Люськиного тела, я вдруг с ужасом поняла. А ведь на ее месте могла оказаться я, если бы приехала, например, вечерним поездом или вообще не уезжала. Полночи не могла уснуть и думала о ней. Девушка была первой из соседей, с кем я познакомилась после переезда. Она выскочила из подъезда в пестром ситцевом халатике и тапочках на босу ногу. Легко подхватила один из моих чемоданов, радостно поприветствовав: «С новосельем вас!» И через пару секунд ее звонкий голос уже донесся с лестницы. Она кричала бабушке: «Серафима Лаврентьевна, ваша внучка приехала!» В этом была вся Люська. Немного взбалмошная, легкомысленная, но всегда готовая всем помочь. Угощала мою бабулю конфетами, продукты из магазина приносила и ей, и другим соседям, кто нуждался в помощи. Я даже не знаю, как теперь рассказать Серафиме о том, что случилось. Вроде по наследству от нее мне досталась помощница. Такая наивно-трогательная в попытке копировать мою прическу, стиль одежды. Если у меня появлялась обновка, то через неделю-другую и Людмила уже щеголяла в похожей, только подешевле с рынка. Вот порхала по жизни легко, как мотылек, и случайно спалила свои крылышки. Не успела я закончить уборку, как кто-то уверенно и громко постучал в дверь мастерской, ту самую, через которую, скорее всего, вошел преступник. Я не сразу решилась подойти и открыть. Что, если там стоит убийца? По спине пополз неприятный холодок. Но за дверью оказалась Валентина Степановна, хозяйка салона красоты, находящегося прямо под моей мастерской. Эта статная женщина, усердно молодящаяся, всегда со свежей укладкой на густых волосах, с темно-красной помадой на узких губах, любительница крупных бус и платьев, обтягивающих пышный бюст, знала обо всем, что происходит в нашем доме и его окрестностях. Вот и сейчас Валентина Степановна, одетая в вычурный бирюзовый костюм с жемчужным колье на полной шее, смотрела с искренним сочувствием, говорящим, что она уже в курсе вчерашних событий. «Кирочка, милая, как вы себя чувствуете? Вот решила навестить вас по-соседски и узнать, не нужна ли помощь. Вы очень бледны, деточка. Конечно, такой удар — обнаружить в своей квартире труп!» Дама, оттеснив меня от дверей, уже двигалась по мастерской и с любопытством оглядывалась вокруг. «Я всю ночь не сомкнула глаз, думаю, что кто-то мог забраться и в мой салон». Валентина Степановна остановилась точно в том месте, где еще вчера лежала бедная Люська. И, опираясь рукой о стол с витражами, нетерпеливо постукивала ногой в изящной белой лодочке по полу. Казалось, что этот звук отдается у меня в висках. «Пожалуйста, осторожней, вы можете порезаться о стекло», — предупредила я нежданную гостью, думая, как бы быстрее от нее избавиться. «Я в порядке, не стоило беспокоиться». Валентина рассеянно провела пальцами по стеклам, восхитилась их красотой и переместилась к окну, не переставая тараторить об ужасном злодействе и необходимости запирать двери и окна. «Хотя через окно к вам не влезть высоко», — констатировала она, поднимая жалюзи и прикидывая расстояние до земли. «А я установила в салоне надежные решетки, лучшие средства от воров. Может, и вам поставить такие? Вы не подумали о замене замков, Кирочка? Я могу порекомендовать вам хорошего мастера». «Спасибо, Валентина Степановна. Наверное, мне действительно стоит их поменять». Я намеренно не предлагала гостей присесть или выпить чаю. Желания обсуждать с кем-то убийство Люськи не было никакого. «Я обязательно загляну к вам, а сейчас мне надо закончить уборку». И я виновато улыбнулась, покрутив в руках влажную тряпку. «Конечно, деточка, не буду вам мешать. Вы и так, наверное, уже намучились с этими осколками и прочим мусором». Бросив последний любопытный взгляд на пол мастерской и пригласив меня зайти в салон освежить прическу, гостья, наконец, удалилась. Каблуки ее туфель гулко застучали по ступеням, а в мастерской еще долго витал аромат приторно-сладких духов, смешанный с запахом лака для волос. Только я пришла в себя от неожиданного, похожего на тайфун визита нашей парикмахерши, как раздался звонок в дверь, теперь уже квартирную. «Кира Юрьевна, извините за визит без предупреждения, но мне необходимо задать вам еще несколько вопросов». Следователь Савельев скромно топтался на пороге. «Решил не вызывать вас, так как сегодня воскресенье, а вот навестить лично». Мне от чего-то были приятны, и его смущение, и сам приход симпатичного мужчины, от которого веяло силой, надежностью и добротой, которую не мог скрыть даже серьезный тон разговора. Среднего роста, спортивный, подтянутый, с коротким ежиком темно-русых волос и спокойными серыми глазами, такие мужчины нравятся женщинам, несмотря на несентиментальную профессию. Их, как говорит одна известная актриса, разбирают еще щенками. Однако обручального кольца я не заметила, хотя многие ли сейчас их носят. Неброские джинсы, рубашка пола глубокого синего цвета расстегнута у ворота, в руках легкая серая куртка-ветровка. Я вдруг поняла, что мое молчание неприлично затянулось, а мы так и стоим в прихожей, разглядывая друг друга. «А давайте я угощу вас кофе, Игорь Анатольевич, а потом отвечу на все вопросы. Мне хотелось ненадолго отлучиться, чтобы посмотреться в зеркало и привести себя в порядок после уборки. Вы пока проходите в гостиную. Или, если хотите, посмотрите мои работы в мастерской». И я быстро ускользнула в сторону кухни, не дав Савельеву возразить. По дороге заглянула в ванную, ополоснула лицо от пыли, поправила волосы и слегка прошлась по губам светлой помадой. Потом решительно стерла ее. Мне показался неуместным макияж в такой печальной ситуации. Когда я вернулась с двумя чашечками кофе, мой гость расхаживал по мастерской, вернее, той ее части, которая служила офисом и галереей, и внимательно рассматривал работы, развешанные по стенам. Мне показалось, что они его заинтересовали. Пригласив Савельева присесть в кресло для посетителей у небольшого журнального столика, я отпила кофе и приготовилась отвечать на вопросы. «Кира Юрьевна, зовите меня просто Кира, я как-то не привыкла к отчеству», — перебила я следователя, и он опять смутился. «Хорошо. Кира, Когда вы вчера утром вернулись домой, как попали в квартиру? Дверь была заперта, как обычно? Я на секунду задумалась. Я открыла дверь своими ключами. Сейчас, вспоминая, что закрыт был только нижний замок, как если бы дверь захлопнули, а вот верхний был открыт. Но я как-то не обратила на это внимания, устала с дороги, спешила. Значит, дверь могла захлопнуть Людмила, когда пришла. Или тот, кто вышел через нее после убийства. Савельев сделал пометку в блокноте. А дверь из мастерской была не заперта, то есть теоретически у преступника было два варианта. Выйти через квартиру в подъезд, где его мог заметить кто-то из соседей, или через мастерскую на улицу. На той лестнице нет квартир или других помещений. Но никто из соседей ничего не слышал и не заметил посторонних. Дом старой постройки, стены здесь каменные, толщиной почти в метр, поэтому всегда тихо. Можно кричать, никто не услышит. То, что раньше радовало меня в этом доме, теперь показалось не такой уж и удачей. Кира, а вы не находили нигде тех ключей, которые были у Людмилы? Нет, я думала, что они у нее в сумочке. В том-то и дело, что ключей от вашей квартиры ни в сумочке, ни в карманах Романовой не обнаружено. Значит, убийца забрал их с собой. И Савельев встревоженно посмотрел мне в глаза. Мне стало не по себе. Я вспомнила совет Валентины Степановны сменить замки и поняла, что он был очень правильным. Поделилась им со следователем. Да, замки следует заменить. Я поговорю с вашим участковым, чтобы он помог с этим. Ой, не стоит беспокоить Ивана Егоровича по пустякам. Соседка обещала мне порекомендовать хорошего мастера, ответила я. Ну что ж, вам виднее. Но сделайте это поскорее, на всякий случай. Я видела, что волнение его искренне, и мне это было приятно. Но липкое ощущение страха от перспективы возвращения убийцы с ключами от моей квартиры не давало сосредоточиться. А что, если бы он вернулся ночью, когда я спала? Хотя зачем ему возвращаться, раз он и так ничего не взял? Мы с Савельевым разговаривали с полчаса, но так и не нашли ответа на вопрос, что же понадобилось преступнику в моем доме. Он записал адреса и телефоны тех клиентов, которые бывали у меня в последнее время, еще раз осмотрел мастерскую и попрощался, взяв с меня слово звонить ему во всех случаях, которые покажутся мне странными или настораживающими. Интересно, все сотрудники правоохранительных органов так внимательно относятся к пострадавшим?